985, 29 марта. Рушатся миры, и пыль наполняет надземное пространство. Надо идти, как слоны, предвидя оба решения. На вопрос о детях скажите, Майтрея идет, принявшие зов могут продолжить род. На вопрос о явлении Майтреи скажите, кто примет время приближения, тот может видеть белого коня. Урочный час пришел, кто не видит его, тот не может сохранить зрение. Явление Майтреи пронизывает слои жизни, кто не вместит, тот достоин рабства. 986, 30 марта. Можно напомнить старинное сравнение. Если дадите одну рупию, сочтут ее правильной, но если дадите миллион, то усомнятся. И тут можете взвесить ценность духа. Истинно легче вместить одну рупию, нежели миллион. Случай называется «Осенний лист». Только один раз даем мы случай. 987, 13 апреля. Порадую вас доброй вестью. Лучше пойти одному гору поднять, нежели одолжаться другим. Если можно будет сделать нужное самим, то не будем трогать других. Пусть будут в запасе возможности, но первое действие пробьем сами. Зрачки врагов и друзей пусть отражают лишь наш облик. Пусть за нами стоит лишь наша тень. Пусть наша рука держит меч. Не вижу ничего дурного в происходящем. Учитель порадовался, увидев, как можно иногда обойтись без придатков. 988, 25 апреля. Учу смотреть лишь вперед. Я утверждаю вашу возможность. Учитель явит многое на жизни. 989, 27 апреля. Рука моя успокоит вас. Чую, как урон можно сделать победой. Только Ивана позовем к дороге мира. Надо взять так, как оно есть. Нужно приложить новые семена к новым людям. 990. 29 апреля. Церковь хоронит Христа. Мы же воскрешаем союз мира. Церковь много говорит об Иуде. Мы же готовы поразить молнией предательства. 12 Евангелий. Но где же оно, которое содержит союз мира? Так можно совершить завет всех учителей. Уже увидели, как легко коммунисты принимают учения. Увидели, как легко говорить с коммунистом. Для одного мы – махатмы, для другого – ученые, для третьего – повстанцы, для четвертого – комитет революционеров. Но само учение покрывает все надежды коммунистов. 991, 30 апреля. К четьям, минеям вернемся. Много неправильно в них. Но осторожно надо думать о них. Случай с воином рассказан глупо, но очень значителен в сущности. Конечно, он прикоснулся астральным телом к своей голове, и после этого астрал вышел из тела. Случай возможен по двум причинам. Первая – удар был нанесен нежданно и быстро. Вторая – качество меча имело значение. Меч был бронзовый с примесью серебра. Соединение это мало повреждает астральный ток. Известны случаи, когда солдаты продолжали идти, несмотря на отрыв головы. Химический состав газа, окружавшего бомбу, мог способствовать этому явлению. Касаясь случая с воином, правильнее указать научность явления, нежели нелепость изложения. Можно отметить серию движений рефлекторных, когда астральное тело мало повреждено и не начало выходить заблаговременно. Должно привыкать к жизни астрального тела, ибо у каждого могут быть симптомы выхода астрала. Трепетание конечностей, замирание сердца, тяжесть спине, раздражение слизистых оболочек, подавленность настроения, горение темени и как бы уколы в пальцы. Нужно помнить, насколько все не случайно. Иногда малая небрежность или забывчивость могут быть предательством. 992, 7 мая. Редко люди на земле судят верно. Даже если не худо, то все-таки неверно. Нужно уметь поднять рубин из грязи. Рубин сердца чист, ярок, светоносен, но на пиджаке столько перхоти. 993, 8 мая. Умение вывести записи из повседневной жизни даст пользу. Мне не нужно, чтобы кто-то был убежден, что я говорил вовремя. Важна лишь сущность. Не теряйте нить, даже лучший светильник гаснет без масла. 994, 16 июня. Уявлю силу на новых людях. Ручаюсь, пашня даст лучшие зерна. Уговор мой – не повторять Бога и воздержаться от критики. Учитель радуется видеть, как явление сердца моего помогает зрелищу нашего одухотворения. Ростки растут новые. Можно поручить удоду кричать об удаче, но нужно пахать. Явите понимание нового хозяйства. 995, 17 июня. Я чую, как змей пошевелился. Искры духа вонзились в бока явленного змея. Сложность не есть несчастье, пашня не есть проклятие. Подумаем о ручательстве за все это время. Я ручался за вас отважно. Нужно знать, как весь мир является вашей лабораторией. Все действия оправданы, ибо цель велика. Удержите раздумья, ибо путей без конца. Дураки могут лечь, как ступени. Пора заменить сознание. 996. 26 июня. Нужно не забыть, что Майтрея, Гесер Хан и владыка Шамбалы – тот же символ века общины. Авалокитишвара – символ коллектива. Снизу доверху – символы общины. 997. 27 июня. Ручаюсь за успех. Можно пахать, не обращая внимания на ворон. Конечно, лишь ручательство личной ответственности может быть подтверждаемо. Рука должна быть над огнем протянута. Рука правая – рука побеждающей истины. Рука, подписавшая свидетельство. Рука, дающая благо. Можно понять, как для плана нужно горами двигать. Можно для легкости поголодать. Можно для подвига потерять подошвы. Щит мой над вами. 998. 29 июня. Ручаюсь за успех. Приложите человеческие силы. Не разбрасывайте внимания. Устремляйтесь к делам. 999. 30 июня. Полезно сказать, вместо тома ответов «Свободно идите ко благу дел». Сожгите книгу ответов. Скажите «Мы слышали, мы ручаемся, что поняли». Утверждаем желание учителя. Не боимся и утверждаем. Расти готовы и неумолим. В щите защита всех. Явление, явление, явление. Рука ведет. Шлю вам благословение. 1000. 1 июля. Как мозаику раскидываю перед вами. Каждый камень годен только на место вложить. Снова говорю о сложности пути. Но каждый путь легче – сидение на месте. Ручаюсь за успех, если запас энтузиазма не истощится. Новое строение не живет без крыши. Заповеданное место буддизма лучше отметить теперь же. Да, поручаю дать книгу мою тем, кто желает общину. Противники общины не имеют доступа. 1001. 2 июля. Свет действия поражает тьму. Явите смелость, и я буду с вами. 1002. 3 июля. Именно, кто не бьет, тот бит. Моя воля – гора моя, мой удар – рука моя, мой шепот – гром мой. Никто не поможет мне, никто не заступит меня. Знаем тебя, скребущийся в дверь, но мы не спим. Ручаюсь за успех, если обернете препятствие на пользу. Каждый удар, как венец алмазный, нужно разить врагов. Нельзя творить их, когда мы подходим к важному времени. Нужно понять, какие громады воздвигнуты. Нельзя пролежать это время. Тревожное время переживите в подвиге. Благословение шлю. Цвет Шамбалы ведет вас. 1037 июля. Зачем думать о больших беседах, когда всемирное напряжение над вами? Зачем думать о длинноте бесед, когда удары меча кратки, как молния? Мы пьем чай, когда вокруг сверкают опасности. Как волна океана грозит кораблю, так спираль вихря окружает нас. 1049 июля. Можно сказать, я горд, ибо не боюсь применить старое средство самопожертвования. Будьте находчивы. Если нельзя взять большее, берите меньшее. 1005. 10 июля. Ручаюсь за успех. Новые обстоятельства растут. Конечно, вам тяжко, если пожирается аура в битве. Русские, русские, поймите, какие волны счастья плещут. 1006. 11 июля. Ручаюсь за успех. Какая битва? Можно очистить некоторые позиции, чтоб укрепить главное. Гораздо за родных опасаюсь. 1007. 19 июля. Ручаюсь за успех. Усвойте неслыханную серьезность момента. Усвойте ощущение центра моей земли. Прочее бывшее только игрушки сравнительно с настоящим. Считаю как жемчужины моменты вашего устремления. До того важна его наличность. Ящер подлый тушит огонь ваших шагов. Потому будем держать факел нерушимо. Соизмеримостью оценим подробности, подверженные колебанию. И тем сохраним ствол дерева. 1008-21 июля. Там, где ничто не терзает, там огонь не родится. Удачно предположили, что терзание есть окно радости. 1009. 9 августа. Ручаюсь за успех. Можно идти против очевидности. Учитель указывает, чтобы указы его исполнялись немедленно и без изменения. Идите, как забывшее все прошлое. Руки должны оберегать явление затворов. М. скрыл имя свое. Умейте скрыть имена. М. умел уходить в неизвестность. Умейте потонуть в пространствах. М. умел дать дорогу самым глупым. Умейте не затворять дверей. М. умел ждать самых неповоротливых. Умейте избежать раздражения. М. умел кончать одним ударом. Умейте пробить толщу. М. умел принять ответственность. Умейте не уйти от ответственности. М. умел послать улыбку им, кто ищет. Умейте отличить искателей. М. умел послать молнию. Умейте пронзить тьму. Чаша красная в доме и белый пес у ворот. Соберем знаки общины, соберем красные вихри и лед вершин, как жемчуг найдем под порогом и назад не посмотрим. Как чума для нас день вчерашний. Описать можно, как живут люди общины. Пока можно дать лишь признаки такой жизни. Я вижу трудности пути вашего, но чую, пройдете. 1010. 10 августа. Явление течения озера соответствует течению магнитных волн Шамбалы. Не забудем, что учение Будды должно быть очищено. Будда – человек, носитель новой жизни, презревший собственность, оценивший труд и восставший против внешних отличий, утвердивший первую общину мира, завещавший век Майтреи. Нужно понять его мужественное учение, если хотите узнать нашу общину. Если попытаетесь приблизиться к нам иными путями, то вихри отнесут вас, как сухие листья. Красный цвет является символом твердости стремления уничтожить различия рас.